Представь, что мы летим высоко над землей, и где-то там в облаках мы смотрим вниз. Ты слышишь, как бьются волнами о прибой? Два родных сердца, двух белых птиц. Мы забудем о страхе, забудем о боли. Мы снимем все маски, отложим все роли. Взлетим в высоту, словно птицы на волю. И ту пустоту мы заполним любовью. Я слышу твой голос, я знаю, ты рядом. Пусть кончится дождь, весь слез больше не надо. Пусть солнце взойдет и лучей мириады осветят наши лица твоим теплым взглядом. Я слышу твой голос, я знаю, ты рядом. И чувства не скрыть, они бьют будто градом. Любовь — это то, что нам всем сейчас надо. Улыбнись, вытри слезы, не надо плакать, не надо плакать. Это дождь из твоих глаз, я хочу, чтоб он прошел. Улыбнись прямо сейчас, все будет хорошо. Пусть начнется новый день, пусть начнется он без слез. Улыбнись в себя, поверь, все будет хорошо. Если ты в ссоре, подними трубку, скажи I'm sorry. То есть прости меня, то есть пойми меня, то есть люби меня в радости и в горе. Пусть детский смех льется, мама смеется. И даже если тучи, скоро все обойдется. Снова выглянет солнце, но нам надо бороться. Ведь дни убегают, будто бы марафонцы. Мы бежим вслед за ними, оставляя все силы. Порой не замечая, что пробегаем мы мимо объятий родителей, улыбки любимых. Тех мелочей, без которых не вы. Я знаю, ты рядом, я слышу твой голос. Он будет греть вечно, как добрая новость. Летать по земле, набирая лишь скорость. Мы встретимся позже, там, где невесомость. Там, где невесомость. Это дождь из твоих глаз, я хочу, чтоб он прошел. Улыбнись прямо сейчас, все будет хорошо. Пусть начнется новый день, пусть начнется он без слез. Улыбнись себя, поверь, все будет хорошо. Это дождь из твоих глаз, я хочу, чтоб он прошел. Улыбнись прямо сейчас, все будет хорошо. Пусть начнется новый день, пусть начнется он без слез. Улыбнись себя, начнется новый день, пусть начнется.